Глава 70. Квартирка Биркс оказалась не очень большой, однако в ней имелось все необходимое для нормальной жизни. Едва Джек переступил порог этого жилья, его спутница сбросила с себя всю одежду и, поймав озадаченный взгляд Джека, пояснила: «После контакта со зломенным мне следует вымыться». Биркс проскользнула в крохотную ванную и прикрыла за собой совершенно прозрачную стеклянную дверь. Под струями горячей воды изящное тело Биркс выглядело очень привлекательно, но Джек заставил себя не подсматривать и, поискав глазами зеркало, решил заняться собственной внешностью. «Да, парень, выглядишь ты не очень», — покачал он головой. «Кровавая повязка, волосы всклочены, одежда в конец испорчена». Ожидая, пока освободится ванная, Джек стал рассматривать обстановку. Полочка перед зеркалом была заставлена множеством флакончиков с духами, баночками с кремом и всякими другими мелочами, которыми женщины так любят захламлять свое жизненное пространство. На стене на самом видном месте висела фотография смеющейся Биркс с огромной змеей на шее. «Должно быть, это и есть ее удав», — вспомнил Джек и отодвинулся от кровати, под которой вполне могло скрываться это чудовище. Шум воды в ванной комнате прекратился, и вскоре, шлепая по полу босыми ногами, появилась Биркс. Она по-прежнему была не одета, на ее лице блуждала невинная улыбка. Джек успел рассмотреть цвет лака, которым были выкрашены зубы Биркс. Он был нежно-розовый. «Ты уже посмотрел, как я живу?» «Я... ты не могла бы одеться?» «А зачем? Я всегда так хожу, когда нет гостей». «А я разве не гость?» «Я еще не решила, кто ты». Биркс подошла к стенному шкафу и, открыв его, сняла с вешалки красный шелковый халат. Набросив его на плечи, она остановилась перед зеркалом и стала расправлять руками еще мокрые пряди волос. «Хочешь пожить у меня, Джек?» — неожиданно спросила Биркс. «Зачем это? Мы будем заниматься сексом, и тебе это ничего не будет стоить». «Я здесь только на пару дней, а потом уеду». «Хорошо», — кивнула девушка, — «живи 2 дня». — «Нет, я не могу», — поспешил отказаться Джек. «И вообще, у меня уже есть девушка». «Ну и что?» — удивилась Биркс. «Ты же не взял ее с собой». «Не взял, но...» Биркс перестала улыбаться и внимательно посмотрела на Джека. «Ты не болен, Джек?» «Ну, разве что голова...» Он дотронулся до повязки. «Нет, я не о том. Обычно никто из приезжих не отказывается от секса. Мало того, они просто обожают этим заниматься. У нас на Крифе натуралов осталось совсем мало, но это из-за психических бактерий, палочек Фингера. Кому нужно обливаться потом, да еще думать о контрацепции, когда можно сразу погрузиться в мир блаженства?» Последние слова Биркс произнесла, прикрыв глаза, и с таким чувством, что Джек почувствовал слабость в ногах. «Постой, Биркс, мне нужно в ванную. Ты найдешь для меня полотенце?» «Конечно, ты иди, а я принесу его позже». «Нет-нет, я подожду здесь», — сказал Джек, боясь, что, застав его обнаженным, Биркс снова примется за свои провокации. «Как хочешь», — пожала плечами хозяйка. Она подошла к маленькому комоду и достала полотенце. «Вот возьми, это мое любимое, с птицами». «Спасибо, Биркс». Джек зашел в ванную и, закрывая дверь, вспомнил, что она совершенно прозрачна. «Ай, да хрен с ней», — решил он, — и, быстро раздевшись, перешагнул бортик такой маленькой ванной, точно она была из игрушечного набора. Поджав колени к подбородку, Джек кое-как разместился в ванне и стал поливать себя горячей водой. Измученное тело благодарно отзывалось на прикосновение расслабляющих струй воды, и Джек чувствовал, как вместе с соленым потом вода смывает с тела всю усталость и напряжение последних дней. И тут вошла Биркс. Джек посмотрел на нее, насколько возможно, строгим взглядом, но девушка на него не смотрела. Она подняла с пола большую деревянную пробку и с силой вогнала ее в отверстие в стене, на которое Джек поначалу не обратил внимания. «Не хочу, чтобы глокус тебя напугал. Случалось, мои мужчины падали прямо здесь в обморок», — пояснила Биркс и вышла. «Мои мужчины падали прямо здесь», — прокрутилось в голове Джека. «Шлюха? Обыкновенная шлюха, даже не скрывает, что занимается проституцией». Совершенно незаметно для себя он принялся мысленно отчитывать Биркс за ее поведение и несерьезное отношение к жизни. В какой-то момент он даже решился сейчас же выйти из ванной и высказать все, что накипело, прямо в лицо этой... «Стоп!» — опомнился Джек. «Да я же ее ревную!»